6. Утром Велька снабдила нас не только застенчивым молоденьким лешим, но и собрала мне в дорогу еды. «Вот эти круглые с мясом». Ведьмочка демонстрировала завернутые в полотенце пироги, вызывая у меня обильное слюноотделение, даже несмотря на весьма плотный завтрак. «Вытянутые, сладкие. А вот те, что похожи на треугольники, с картошкой». Лешему, к слову, тоже досталось немного вкуснятины. Велька вынесла ему кувшин с молоком и небольшую запеканку, при этом очень мило краснея. «Макар», — скромно представился мне леший, — «почту за честь проводить вас». Как выяснилось, честью для него еще стало отвезти нас в деревню за вещами и дождаться, пока мы снова вернемся в лес. В брюках мне было в разы удобнее, чем в платье, поэтому прогулкой по лесу я почти наслаждалась. Почти. Если не думать о моей силе, о женихах. К слову, о последних. Ночью шишиги выкинули Итора с Ивором за границу леса, выслушав много эпитетов в свой адрес лично, а также в адрес одной ведьмы. Леший поведал мне об этом, ведя своими тропами, клятвенно заверив, что за Вельку мне волноваться не стоит. Уж кого-кого, а ее он в обиду не даст. Тем более в своем лесу. Наконец, выведя нас из леса, Макар нерешительно замер на краю опушки. «Кирьяна Кощеевна». Дождавшись, когда я с ним поравняюсь, он указал в сторону виднеющихся вдалеке гор. «Не рекомендую идти к предгорью здесь. Лучше обойти. Да, получится крюк, но... Так вы не заденете владение отца одного из ваших женихов». «А он прав», — хмыкнула кладенец. «Лес твоего зелененького действительно у нас на пути». «В этот лес мне точно нельзя. Лешие и на чужой территории сильны, что уж говорить о своей». «Да я как только ногу поставлю на владение жениха, меня сразу скрутят, да те же самые шишиги, и буду я болтаться ветками, связанная, пока меня домой тащат». «Спасибо, что предупредил», — едва заметно кивнув, поблагодарила я Макара. «Кирьяна Кощеевна», — стоило мне сделать несколько шагов, как леший снова обратил на себя мое внимание. «Возьмите, пожалуйста». Я вопросительно посмотрела на протянутую в мою сторону ладонь с лежащим на ней пучком трав. «О, одолень трава!» Тут же подскочила к лешему кладенец, чуть ли не носом уткнувшись в предлагаемую мне зелень. «Настоящее? Щедро!» «Что ты хочешь получить взамен?» Не торопилась я брать траву. Редкая была, зараза. Даже лешие... И те не всегда могли найти ее в своих лесах. Макару пришлось изрядно потрудиться, чтобы собрать этот пучок, и я ни за что не поверю, что он сейчас ничего не попросит взамен. «Ничего», — ответил леший, тут же опустив глаза. «То есть ничего конкретного, просто... Скоро вы займете главный трон бессмертных, и ваше слово будет иметь вес, равный... Макар! Перебила я поток его рассуждений. «Что ты хочешь взамен?» «Вельку», — выпалил леший, тут же поспешно добавляя. «То есть не Вельку, а согласие. Нет, она точно согласится, в этом я уверен. Но кто ж нам даст?» С каждым словом голос лешего звучал все тише и тише, окончательно меня запутывая. «Поддержки он твоей хочет», перевела мне кладенец. «Вероятно, в жены Вельку взять ему семья не разрешит, и тут либо ты их убедишь, либо заберешь парочку отсюда, в черный лес. Здесь Вельке с Макаром жить просто не дадут, если они все же решат пожениться против воли семьи жениха». «Черный лес не резиновый», — ответила я мечу. «Да и леший у нас уже есть». «Кирьяна Кощеевна». «Давай так поступим», — не дала я Макару продолжить. «Я тебя услышала, но обещать ничего не могу. Разве что, если сама Велька не будет против выйти за тебя, я постараюсь вам помочь, более детально разобравшись в ситуации». «Спасибо». «Но», — с нажимом повторила я ничего не обещаю». «Меня устраивает ваш ответ». Макар протянул мне траву, которую на этот раз я взяла и аккуратно переложила в свою сумку. Махнув рукой лешему, я уверенно зашагала вперед, прикидывая, как лучше поступить с одолень травой. Логично было бы ее приберечь для какого-то экстренного случая. Все же она была уникальна. Целебные свойства, защитные, сдерживающие, опять же. Вздохнув, я поняла, что никак иначе использовать ее сейчас я не смогу. Нужно будет сварить из нее отвар и пить, когда закончится сдерживающее мою тьму зелье. «Мне кажется, это у тебя от прадеда», — привлекла мое внимание кладенец, прервав наше молчание. «Что именно?» — уточнила я, вглядываясь в виднеющиеся горные вершины. «Идти нам придется и так прилично, а учитывая крюк, который необходимо сделать...» «Ты обменяла одолень траву на обещание», — довольно ответила меч. «Вернее, на обещание разобраться в ситуации, при этом не гарантируя никакого конкретного результата. Прадед твой таким же был. Заболтать мог любого, при этом всегда добивался желаемого». «Тогда странно, что дедуля такой тихий», — улыбнулась я. «Его молчание отлично компенсирует Марьяна», — вспомнила меч про мою бабушку. «Было время, когда твоя мама по всему замку от нее пряталась, устав выслушивать советы. Терпением Елена никогда не отличалась. И, кажется, этим я пошла в маму». Остановившись, я перехватила сумку поудобнее, зрительно примеряясь к расстоянию отсюда до начала предгорья. «Чем? Терпением?» переспросила у меня кладенец, тут же переходя на крик, почувствовав, что я призываю черный огонь. «Не смей!» «Поздно», — прошептала я, полагаясь на удачу и перемещаясь как можно ближе к горам. По крайней мере, я очень надеялась, что на этот раз не промахнусь.